«Повторите еще раз. Я хочу проверить, что все записал правильно», — сказал Хью. Минуту спустя добавил: «Спасибо, мы с вами скоро свяжемся». И положил трубку. «Кто принял звонок?» — спросил Стив. Оцепенение милосердно парализовало его способность думать и бояться. Хью ответил не сразу, но через минуту вымученно произнес: «Владелец похоронного бюро в Карле, занимавшийся похоронами вашей жены. Было 9:35». Глава 41. А если бы старая корга что-то не уронила? Арти весь облился потом. Новый зеленый костюм вонял отвратительно, как всегда после этого. Вдруг он бы ее не услышал? Она, видимо, и жила в комнате, и притащила раскладушку. Значит, у нее был ключ. Если бы он ее не услышал, она бы вошла и нашла их. И у них было бы время вызвать экспертов и деактивировать бомбу. Арти быстро прошел через терминал к коридору, ведущему в Билтмор, и забрал машину из гаража гостиницы. Чемоданы и рацию он уже упаковал. Быстро миновал Ист-Сайд-Драйв и въехал на мост Трайбору. Это кратчайший путь в Ла-Гвардия. Сейчас нужно бежать из Нью-Йорка. Самолет «Феникс» вылетает в 10:30. Он вернулся на стоянку, с которой ушел несколько часов назад. Мысль о том, как успешно сработал план с выкупом, успокоила его. На этот раз он припарковался подальше от шлагбаума. Из этого сектора пассажиры направлялись к автобусам восточного направления. Здесь всегда людно. Он заранее сточил напильником номер двигателя, да и номерной знак на него не выведет. Его он снял с машины на свалке 5 лет назад. Пройдет не меньше месяца, прежде чем кто-то заметит, что Volkswagen здесь уже давно. Из багажника он вынул 2 чемодана, легкий с одеждой и кассетами, и тяжелый с деньгами и упакованный в коробку рацией. Теперь ничего не связывало его с машиной. Он быстро прошел к остановке, подъехал автобус из аэропорта, и Фокс поднялся в салон. Пассажиры безразлично посмотрели на него, но он почувствовал их пренебрежение. Просто потому, что он плохо одет. Он сел рядом с девушкой лет 19, очень привлекательной, и от него не укрылась недовольная гримаса, с которой девушка отвернулась от него. Сучка, не знает, какой он умный и богатый. Автобус остановился у терминала внутренних линий. Фокс прошел 200 футов до отдельного входа компании American Airlines. Служащий регистрировал багаж. Не придется таскаться со всем этим грузом. Он протянул билет на имя Ренара. Ренар. Лис по-французски. Так он собирался называться в Аризоне. «Зарегистрировать все 3 места, сэр?» «Нет, только этот». Он отодвинул чемодан с деньгами подальше от служащего. «Простите, сэр, я не уверен, что вы можете взять на борт такой большой чемодан». «Это необходимо». Он постарался сдержать напряжение в голосе. «Там бумаги, с которыми я должен работать». Служащий пожал плечами. «Хорошо, сэр. Думаю, стюардесса может положить его в шкаф у кабины, если потребуется». Было 9:28, и он снова проголодался. Но сначала надо позвонить. Он выбрал телефонную будку в дальнем углу терминала и записал, что хочет сказать, чтобы не ошибиться. Представил, каково будет Стиву Петерсону, когда он получит сообщение. В похоронном бюро трубку взяли сразу. «Вам нужно забрать останки», — тихо сказал Фокс. «Конечно, сэр. Кто звонит?» — мягко ответили ему. «Вы готовы записывать?» «Разумеется». Голос Фокса изменился, стал грубым. «Тогда записывайте, а потом прочитайте, и я проверю, нет ли ошибок». И он начал диктовать, наслаждаясь прерывистым от ужаса дыханием на другом конце провода. «Прочитайте», — потребовал он. Дрожащий голос подчинился, а потом взмолился: «Боже мой, пожалуйста». Улыбаясь, Фокс повесил трубку. Отправился в кафе, заказал бекон, булочки, апельсиновый сок и кофе. Ел медленно, наблюдая за спешащими людьми. Наконец напряжение начало спадать. Мысль о звонке в похоронное бюро вызывала утробное веселье. Сначала он собирался предупредить их о взрыве в городе Нью-Йорке, но в самую последнюю минуту изменил на штат Нью-Йорк. Можно представить, как сейчас сходят с ума полицейские. Пойдет им на пользу. Аризона — земля пестрой пустыни. Посмотреть мальчику в глаза было необходимо. Больше ему не придется убегать от них. Он представил, что будет твориться в половине двенадцатого на центральном вокзале. Взрывная волна пойдет вверх. На Шерон и Нила обрушится весь потолок. Тонны, тонны и тонны цемента. Бомбу сделать несложно, как и починить двигатель. Надо просто прочитать об этом. Теперь весь мир узнает, кто такой Фокс. О нем, наверное, напишут, как о Роммеле. Он допил кофе, вытер рот тыльной стороной ладони. В окно он видел, как пассажиры с сумками торопятся на посадку. Вспомнил, как взорвалась бомба в Ла-Гуардия года два назад на Рождество. Началась паника, аэропорт закрыли. Он видел по телевизору. Он предвкушал, как сегодня вечером будет сидеть в баре в Фениксе и смотреть репортажи о взрыве на центральном вокзале. Его покажут по всему миру. Но интереснее, когда полицейским есть с чего начать поиски. Те, кто подкладывает бомбы в офисные здания, так и делают. Звонят. И дают большой список, куда они положили бомбы, а копы не знают, куда ехать в первую очередь. Людям придется покинуть все перечисленные здания. Еще можно сделать нечто подобное. Что бы им сказать? Он огляделся. Большой аэропорт, но все же не такой, как Кеннеди. Скорее, как центральный вокзал или автобусный терминал. Все несутся, ни на кого не обращают внимания, просто хотят добраться до места. Никого не замечают, не улыбаются в ответ. Идея медленно обретала форму. Можно позвонить копам, сказать, что Шерон, Нил и бомба находятся в транспортном центре Нью-Йорка. Тогда им придется очистить оба аэропорта, два автобусных терминала, вокзал Penn Station и центральный вокзал. Они станут искать под сиденьями в залах ожидания и открывать ячейки в камерах хранения, не будут знать, с чего начать. И всем этим людям, этим мерзким людям, придется встать со своих мест и пропустить свои самолеты, поезда и автобусы. Они никогда не найдут Шерон и Нила, никогда. Только старая корга знала о комнате, а с ней он разобрался. Одним звонком он может заставить людей крупнейшего города в мире забегать туда-сюда. Петерсон считает себя шишкой со своим журналом, трастовым фондом и подружкой. Фокс громко расхохотался. Пара, сидевшая за соседним столиком, посмотрела на него с любопытством. Он позвонит сразу перед посадкой. И кому же он позвонит? Снова в похоронное бюро? Нет. Кто еще поверит, что этот звонок не фальшивка? Вот кто! С улыбкой, предвкушая реакцию, Фокс купил еще один кофе. В 12 минут 11 вышел из кафе, сжимая в руке чемодан. Он специально выжидал до последнего, чтобы служащие торопились, когда дойдет очередь до просвечивания его ручной клади. Никто не обратит внимания на его чемодан. Авиалинии любят соблюдать расписание. В 10:15 он вошел в телефонную будку возле девятого выхода, достал мелочи, набрал номер. Когда на звонок ответили, прошептал сообщение, аккуратно повесил трубку, направился к стойке регистрации и без заминок прошел контроль. Табло «Посадка» уже светилось, когда Фокс пересек зал ожидания и направился к выходу на взлетное поле. Было 10:16. Глава 42. Одежда стала мокрой, теплой и липкой. Кровь. Она истекала кровью. Смерть. Она умрет. И точно это знает. Тусклым угасающим сознанием Лалли чувствовала смерть. Кто-то убил ее. Человек, отнявший у нее комнату и жизнь. Комната. Ее комната. Она хочет умереть в ней. Она хочет быть там. Он никогда не вернется. Побоится. Возможно, никто не найдет ее. Погребена. Она будет погребена в единственном доме, который когда-либо у нее был. Она будет вечно спать там, под убаюкивающий рев ее поездов. Сознание прояснялось, но у нее мало времени. Она знала это, ей надо добраться до своей комнаты. Помня о ключе в правом кулаке, Лалли попыталась подняться. Что-то торчало. Нож. Нож так и остался в ее теле. Она не могла до него дотянуться и поползла. Ей пришлось развернуться, она лежала лицом от двери. Усилие поворота так тяжело, так тяжело. Медленно, дюйм за дюймом, она ползла к своей комнате. По меньшей мере 20 футов до лестницы, а потом сама лестница. Справится ли она? Лалли покачала головой, пытаясь рассеять туман. Изо рта текла кровь, она попыталась прочистить горло. Правая рука сжимает ключ, левую руку вперед, правое колено подтягиваем вперед, левое колено, правая рука, она справится. Как-нибудь одолеет этот подъем. Она представляла, как откроет дверь, закроет ее, заползет внутрь, вскарабкается на кровать, ляжет, закроет глаза и будет ждать. Дома смерть придет как подруга, подруга с прохладными мягкими руками. Глава 43. «Они умерли», — подумал Стив. «Приговоренный к смерти уже мертв. Сегодня днем мать Рональда Томпсона заберет тело сына. Сегодня днем представитель похоронного бюро Шеридана отправится к месту взрыва и будет ждать тела Шерон и Нила. Где-то в штате Нью-Йорк раскопают обломки». Он стоял у окна. Снаружи собиралась группа репортеров и телеоператоров с камерами. «Новости распространяются быстро», — сказал он. «Мы, стервятники от СМИ, любим хорошие сюжеты. Только что звонил Брэдли. Стив, что я могу сделать?» «Ничего. Ничего. Просто дай знать, если увидишь темно-зеленый Volkswagen с мужчиной лет 38 за рулем. Он наверняка сменил номера, так что это не поможет. У нас остался 1 час и 20 минут». «Что вы предприняли по угрозе взрыва?» — спросил он Хью. «Сообщили всем мэрам штата, что надо ждать чрезвычайной ситуации. Мы ничего не можем сделать. Взрыв в штате Нью-Йорк. Штате Нью-Йорк. Вы знаете, сколько это квадратных миль?» «Мистер Петерсон, по-прежнему есть надежда, что это розыгрыш. Я имею в виду угрозу взрыва, звонок в похоронное бюро». «Нет. Нет, слишком поздно». Стив подумал, что Билл и Дора Люфце переехали к нему из-за смерти Нины. Они жили здесь, чтобы заботиться о нем и Ниле, но рассказы Билла Люфца об их делах стали причиной похищения Нила и Шерон и их смерти. Круг смерти. «Нет, пожалуйста, пусть они живут. Помоги нам найти их». Стив смятенно отвернулся от окна. Только что вошли Хэнк Ламонт с Биллом, они снова повторили все сначала. Стив уже знал эту историю наизусть. «Мистер Люфц, вы много разговаривали с Арти. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, не упоминал ли он, что хочет поехать в определенное место, например, в Мексику или на Аляску?» Билл покачал головой. Слишком много на него навалилось. Они думают, будто Арти похитил Нила и Шерон. Арти — тихий парень, хороший механик. Билл к нему ездил всего 2 недели назад и Нила с собой брал. Он запомнил этот день, потому что у Нила в ту ночь был сильный приступ астмы. Билл отчаянно пытался вспомнить, о чем говорил Арти, но, кажется, он никогда много не говорил. Только очень интересовался рассказами Билла. Хэнк был в бешенстве на себя. Он сидел в баре мельницы и покупал этому типу пиво. Он даже передал в офис, чтобы не тратили время и не проверяли его. Люфц должен что-нибудь вспомнить. Как говорит Хью, все, что делает человек, оставляет следы. Хэнк снова увидел, как тип выходил из бара, а он, Хэнк, ничего не заподозрил и нахмурился. Но была какая-то шутка, которую Арти отпустил на прощание. «Что же это было?» «Говорю вам, хороший, тихий парень», — бубнил Билл. «Не лез в чужие дела. Может, и задавал вопросы. Ну, просто по-дружески интересовался». «Подождите!» — прервал его Хэнк. «Что такое?» — Хью тихо повернулся к младшему агенту. «У тебя что-то есть?» Возможно. Когда Арти уходил с остальными, они говорили, мол, жаль, что до отъезда на Род-Айленд он не попрощается с Биллом. Да, и Арти так сразу и понесется на Род-Айленд. Я о том и говорю. Он сказал что-то еще, и этот рекламщик, Алан Крёгер, пошутил о пестрой пустыне, точно. Что? Когда они сказали, мол, жаль, что Билл Люфтс не прощается с ним, Арти сказал, Род-Айленд не Аризона. Мог он проговориться? Скоро узнаем. Хью бросился к телефону. Вошел Роджер и положил руку на плечо Стива, слушая, как Хью выкрикивает в телефон приказание о проверке новой зацепки, вкладывая в голос всю устрашающую власть Федеральному бюро расследований. Наконец Хью положил трубку. «Если он направился в Аризону, мы его возьмем, мистер Петерсон. Это я вам могу обещать». «Когда?» Лицо Роджера стало цвета промозглого утра. «Стив, пойдем», — сказал он. «Гленда хочет тебя видеть. Пожалуйста». Стив покачал головой. «Мы вместе пойдем», — быстро ответил Хью. «Хэнк, остаешься за главного». Стив задумался. «Хорошо». Он встал и направился к входной двери. «Нет, давайте выйдем через черный ход и пройдем лесом. Так вы избежите репортеров». На губах Стива мелькнула тень улыбки. «В этом-то и дело. Я не собираюсь избегать их». Он открыл дверь. Группа репортеров прорвалась через заслон агентов и бросилась к нему. В лицо ему сунули микрофоны. Телекамеры направились на его напряженное, измученное лицо. «Мистер Петерсон, есть ли новости?» «Нет». «Вы полагаете, что похититель осуществит свою угрозу и убьет вашего сына и Шэрон Мартин? У вас есть все основания считать, что он способен на подобное? Как вы считаете, то, что предполагаемый взрыв произойдет в момент казни Рональда Томпсона, это больше, чем совпадение?» «Я не считаю это совпадением. Я считаю, что похититель Фокс имеет отношение к смерти моей жены. Я пытался сообщить это губернатору, но она отказалась разговаривать со мной. Я публично прошу ее отсрочить казнь Томпсона. Мальчик, скорее всего, невиновен. Я думаю, это так». «Мистер Петерсон, изменилась ли ваша позиция относительно смертной казни теперь, когда вы так тревожитесь за сына и мисс Мартин? Когда похитителя задержат, вы хотели бы, чтобы его казнили?» Стив наклонился и оттолкнул микрофоны от лица. «Я хочу ответить на ваши вопросы. Дайте же мне такую возможность». Репортеры затихли. «Да, я изменил мнение. Я говорю это, зная, как мала надежда, что мой сын и Шэрон останутся в живых. Но даже если похитителя задержат слишком поздно, чтобы спасти их,